Впереди уже выступал хребет Джаир в виде длинной стены, протянувшейся с востока на запад. Справа от нашей дороги показался длинный красный яр. Вдоль его подножия серебрилась речка. «Это Майкабак», — пояснил Лопсин. «Сальный откос», — мысленно перевел я и спросил, почему его назвали так. «Не так давно здесь погибло стадо баранов. Они паслись в степи над этим яром. Налетел буран, стадо бросилось по ветру вниз по откосу, завязло в глубоком снегу и замерзло. Весной снег стаял, солнце пригрело трупы, из курдюков стало вытапливаться сало и пропитало всю землю. С тех пор и зовут это злополучное место Майкабак». «Что же, многие калмыки потеряли своих баранов и обнищали?» — спросил я. «Нет, стадо принадлежало богатому баю. Разве у рядового кочевника может быть столько баранов?» Абай заставил своих пастухов, когда снег стаял на откосе, снять с дохлых баранов шкуры с шерстью и подобрать протухшее мясо, чтобы кормить своих собак. По мере того, как мы приближались к Джаиру по степи Долон-Турген, ровная стена начала распадаться на отроги, разделенные долинами. Мы спустились в одну из них. По дну струился чистый ручей. Вдоль него росли кусты черемухи, боярки, кое-где тополя. Развели огонек, повесили чайник, коней пустили пастись, а сами прилегли в тени переждать жаркие часы. Потом поехали дальше вверх по этой долине. Местами она представляла ущелье между красно-лиловыми скалами. Одна скала походила на огромную голову с пустыми глазницами, из которых вылетела пара диких голубей. Дальше на склонах появился молодой лес. Подъем стал круче, и долина превратилась в плоский луг с хорошей травой и журчащим ручейком. Пологие склоны представляли пастбища. Это были джайляу, литовки. Впереди несколько киргизов развьючивали верблюда. Женщины в белых колпаках ставили решетчатые основы кибитки, юрты. По склону рассыпалось стадо овец, несколько коров и лошадей. Кричали и бегали дети, лаяли собаки. Когда мы подъехали к киргизам, прибывшим на литовку, пришлось начать обычный разговор, обмен новостями, спросить о здоровье скота, сообщить, откуда и куда едем. Я, конечно, не сказал, что мы едем искать золото, а сказал, что едем на охоту за архарами в горы Кату. Из верховьев этой долины мы выехали на поверхность Джаира. Я был удивлен, что этот хребет имел совершенно ровный широкий гребень, покрытый мелкой травой. По этому гребню можно было ехать не только верхом, но даже в телеге в любом направлении. Лопсин повернул на восток, и мы ехали около часа по гребню, местами представлявшему плоские холмы и ложбины. Потом гребень свернул на юг, и мы спустились в долину, подобную той, на которой застали прибывших на литовку, но расположенную на южном склоне Джаира. В этой долине стояли три юрты, и Лопсин направился к ним. «Мы у них переночуем», — сказал он, — «а завтра поедем на ближний рудник. Но, Фома, не говори, зачем поехали». «Само собой, болтать нечего», — согласился я. Одна из юрт принадлежала семье Лопсина, другая — его родителям. Нас встретили приветливо, окружили, засыпали вопросами. «Вот, я приехал к вам со своим хозяином Фомой», — сказал Лопсин. «Мы завтра поедем дальше на охоту, а сегодня погостим у вас». Юрта Лопсина была чистая и хорошо обставлена, благодаря его заработкам у меня. Войлоки были белые, толстые. Вдоль стен стояли сундучки, а в одном месте — полочка с бурханами и медными перед ними стаканчиками для курительных палочек. На стенках висела одежда, бурдюки с маслом, чурой, сухим творогом. Посреди юрты — очаг с чугунной треногой, на которой в котле варился чай, заправленный молоком, солью и маслом в виде супа. Мы достали сухари, сахар и баурсаки. Нам предложили вареную баранину на деревянном блюде, сушеные пенки на другом. Население всех трех юрт собралось в юрту Лопсина, и разговоры за чаепитием были оживленные. Потом курили маленькие монгольские трубки, а меня угощали нюхательным табаком, который из маленького пузатого флакона высыпают на ноготь большого пальца, чтобы поднести к носу. Ночевали в этой юрте на войлоках вокруг очага. Но ночь не была такой спокойной, как накануне в степи. Рядом храпели люди, доносилось блеяние овец, лай собак, фырканье лошадей, рев верблюда. Проснулись рано, но нас не отпустили без чая, который варили целый час. Долина, в которой стояли юрты, составляла верховье одного из истоков реки Дарбуты. Мы поехали вниз по долине, она врезалась в горы и, наконец, соединившись с другой, вышла к золотому руднику Ваджу-Ван-Дзе. «Это был самый западный из рудников Джаира», — сказал Лопсин. «Попробуем проверить приметы, которые в книжке написаны». Правый склон долины крутой и скалистый, а левый — пологий и поросший травой. В нескольких местах серели стены брошенных фанс-рудокопов, все без крыш, оконных и дверных колод, давно взятых кочевниками на топливо. На дне долины среди галечных площадок и зарослей кустов извивалось русло речки Дарбуты. Там же белели кучи песка. Это были отвалы размолотого кварца золотоносных жил. Рудокопы добывали его в шахтах на склоне и носили вниз к реке, где его дробили и промывали в воде. У нижней из фанс мы расседлали лошадей и пустили их пастись по склону. Я встал внутри фанзы, достал книжку с планом и, поворачивая его, смотрел, не попадут ли нарисованные на нем две стрелки на горные вершины, похожие на изображенные. По направлению одной стрелки видна была плоская вершина на гребне склона, но форма ее была не такая, как на плане. По направлению второй стрелки никаких вершин не было видно. Лопсин стоял возле меня и с большим вниманием следил за моими действиями. Он быстро сообразил, в чем дело, и мы согласились, что в фанзе, в которой мы стояли, золото не зарыто. Затем мы обошли развалины десятка фанз на склоне, в каждой прикидывали план, но ни одна не оправдала ожиданий. По направлению то одной, то другой стрелки, а иногда и обеих, не было вершин, похожих на нарисованные. «Лопсин», — заявил я на верхней фанзе, — «этот рудник, очевидно, не тот, который нам нужен. Где сходятся другие рудники?» «Три ближайшие — это Чичу, недалеко отсюда, за речкой Ангарты, под горами Кату. Потом в горах Кату были рудники Бель-Агач. А на самых дальних я не бывал, там ни воды, ни корма нет». «Поедем на рудники Чичу». «Сперва надо пообедать. На Чичу речки нет, пришлось бы брать гнилую воду в старой шахте. И корм там плохой для коней». Совет был правильный. Мы спустились к нижней фанзе, Лопсин побежал к речке за водой, я набрал аргалу и хвороста. Пока грелся чайник, мы осмотрели разработки. Пожили белого кварца, которая тянулась наискось по склону, чернели друг возле друга глубокие ямы. Это и были китайские шахты. Они уходили вглубь круто и далеко, а отделялись друг от друга стенками кварца, то есть участками жилы, оставленными для того, чтобы поддерживать висячий бок жилы от обрушения. Никакого крепления не было, как не было и чего-либо похожего на лестницу. Только в лежачем боку, то есть в породе под кварцем жилы, были выбиты выемки или площадки. Ставя на них ноги, рудокопы спускались вглубь шахты и также поднимались наверх с грузом выломанного кварца в мешке или корзине на спине.